На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 13 августа, четверг, и на часах в студии 11 часов 20 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и я, ведущий Михаил Шор. Очень часто у нас с вами бывает такое, что мы слышим, ничего интересного не происходит, нигде никаких занятий, ничего нет. Но на самом деле в нашем городе есть удивительное сообщество, в котором можно изучать историю, можно заниматься психологией, астрономией, модой, стилем. Там есть свой киноклуб, есть даже исторические танцы, есть орлевое фехтование, есть даже уроки по палеонтологии и многое-многое другое. Это прекрасное такое молодежное объединение Эканта. И вот как раз сегодня у нас есть здесь ее учредитель, это Петр Алексенко, и также педагог-организатор Екатерина Уранова. Вместе с ней мы сегодня узнаем, что же это за сообщество, как туда попасть и как изучать интересную историю или ходить на исторические танцы. Доброго дня. Здравствуйте, Михаил. Всем здравствуйте. Давайте начнем с самого начала. Что же такое объединение Эканта? Объединение Эканта – это, по большому счету, наш проект, который начался с того, что мы поняли, что в нашем городе не хватает мест, где мы могли бы видеть лично друг друга и участвовать в общих проектах. Поэтому это не какая-то организация в чистом виде, это не является чем-то формальным, это живой организм, который развивается с каждым днем, и сейчас, как вы уже сказали, набрал очень неплохие обороты. А в этом году вам уже 5 лет. Все верно, с момента начала того, как, по крайней мере, я этим начал заниматься, уже прошло около 5 лет. А вот с чего вы решили заняться именно таким образованием людей? Потому что, по сути, это же такое дополнительное образование, потому что люди получают новые навыки, новые знания, и вместо того, чтобы сидеть у телевизора, они, опять же, изучают что-то интересное. Ну, тут, наверное, несколько факторов, но прежде всего личный опыт. Мне всегда было интересно, кроме того, что я занимаюсь чем-то основным в рамках своей деятельности, будь то учеба, либо работа, мне всегда было интересно выходить за рамки. Будь то за рамки как бы формального образования, либо за рамки формальной деятельности. И в один прекрасный момент я понял, что, несмотря на то, что у меня немало друзей, мне бы хотелось видеть единомышленников в большей степени, которых, к сожалению, на тот период времени в городе Иваново было не так много, в силу моих специфичных увлечений. И с этого все и началось. А потом уже я понял, что вот такой формат, он может быть развит в нечто, приносящее благо не только лично мне, но и другим. О формате вот этом больше образования или больше развлечения? Вы знаете, прежде всего, это формат общения. Общение лежит в основе всего. Вот мы сейчас с вами разговариваем, так прекрасно обмениваемся эмоциями. Это, пожалуй, наиболее важная составляющая. Но, учитывая, что помимо этого я достаточно длительное время увлекался социальными проектами, социальной философией в том числе, вот, я понял, что мне бы хотелось, чтобы это общение было наполнено неким еще содержанием, которое было бы важно для меня. Ну, поэтому, да, мы пришли к, вот, к тому формату, который мы сейчас имеем. Для всех гостей это абсолютно бесплатно, и, как я понимаю, вы тратите свои личные сбережения на реализацию этого проекта. Вы очень хорошо сейчас только что сказали. Да, присутствуют именно два момента. Бесплатно для приходящих, и нет ничего бесплатного. Есть некое понимание того, что мы можем организовывать интересные проекты, можем приглашать к этому участников, которым это реально интересно, но мы готовы за это платить сами. Угу. То есть, если даже есть у нас какой-то необычный, интересный преподаватель, то вы готовы даже ему определенную копеечку заплатить, лишь бы он поделился своим знанием со слушателями? Ну, смотрите, Михаил, там два момента. У нас, с одной стороны, да, вот в наших целях стоит поддержка преподавателей и поддержка тех, кто занимается образованием. Особенно это важно в нынешнее время, когда, в общем-то, далеко не все радужно у нас бывает в экономике в том числе. Но, с другой стороны, есть понимание того, что если мы будем делать платными наши мероприятия, то, скажем так, мы можем оттолкнуть часть нуждающихся в этом людей. И поэтому, да, обычно, чаще всего, вход у нас свободный. Вас называют молодежным объединением, но, насколько я знаю, у вас нет верхней планки ограничений. Все верно. Дело в том, что когда мы были вынуждены заниматься продвижением себя в социальных сетях и то, чтобы доносить информацию о нашей организации, нужно было немножко структурировать то, чем мы занимаемся. И так уж вышло, что основной костяк все-таки изначально это была молодежь. Но молодежь, как известно, в нашей стране это люди аж до 30 лет. Но все-таки на многие ваши мероприятия приходят люди и старшего возраста, и вы этому тоже очень рады. Все верно. Дело в том, что в зависимости от того, когда мы проходим какую-то тему, разбираем, какое-то мероприятие у нас проходит тематическое, оно может быть интересно далеко не всегда молодым людям. Вот. И мы стараемся делать так, чтобы у нас были разные аудитории, чтобы у нас была возможность общаться с разными возрастами. И самое главное, что мы поощряем, и, собственно, что меня лично очень вдохновляет в этой деятельности, я жду инициативы. А инициатива, как показала практика в нашем городе, зачастую исходит от людей более старшего возраста. И это здорово. И это прекрасно. Вот как изменилась ваша работа во время коронавирусной инфекции? Потому что вот я знаю, что вы стали все свои крупные мероприятия проводить в онлайне. Угу. Ну, а коронавирусная инфекция для всех для нас стала хорошим стимулом для того, чтобы осмыслить вообще, чем мы занимаемся, и, вот, и как этим заниматься. Как хорошие дисциплинированные граждане мы решили не заражать друг друга, вот, и способствовать тому, чтобы была профилактика, поэтому наши общественные какие-то встречи мы приостановили. И началось активное размышление о том, как быть дальше, что делать. И возрело в итоге два решения. Вот решение один, которое, собственно, было реализовано уже сейчас, да, это то, что мы перешли в онлайн. Как минимум, мы среди тех участников, кого мы уже знаем, могли проводить совместные видеоконференции. А вторым решением стало уже более позднее, то, что вот мы сейчас имеем, это переход на, учитывая, что погода уже хорошая, тепло, переход на встречи на свежем воздухе. Я предлагаю сейчас вот нам попросить Екатерину, чтобы она немножечко нам рассказала о направлениях объединения, что есть и к чему мы можем присоединяться. Хорошо. Так, ну, основные направления вы уже как бы обозначили, если что, их но можно лучше повторить. ВКонтакте. Работали в этом году, активно работали, это направление ролевого фехтования, исторических танцев, различные хендмейд-встречи, то есть делали что-то своими руками. Работал у нас, ну, скажем так, кружок палеонтологии, Ипатов Александр Александрович приходил к нам, читал лекции, работал для нас Беляков Сергей, рассказывал, он очень увлекается творчеством Толкина, поэтому, собственно, по книгам, по фильмам у нас были встречи, плюс он, знаете что, астроном. С этого года он обещал читать лекции по астрономии. Также в этом году у нас будет работать английский чайный клуб, то есть когда люди могут приходить в, скажем так, свободном формате пообщаться именно на английском языке по какой-нибудь интересной теме, но в формате живого общения, а не просто урока, как это делается в школах. Так, у что? Вас также, я знаю, есть или был свой кружок по фотографии. Это вот безумно интересный проект, потому что у нас в основном в городе, чтобы идти учиться на фотографа, нужно заплатить 1015-20, а у вас это было бесплатно. Да, у нас были фотокурсы, первых выпускников мы выпустили, сейчас ждем новых. А когда будет новый набор? Я думаю, мы начнем с сентября. То есть получается, что в сентябре уже можно будет идти учиться на фотографа, независимо от возраста. Независимо от возраста, от навыков. Ну, да, то есть, ну, и достаточно иметь камеру, хотя бы минимальную камеру простую. По поводу дат мы, конечно же, еще уточним, потому что все-таки еще от самого фотографа зависит, который с нами готов сотрудничать. Но, безусловно, сам по себе проект, он жить будет, и еще возможности встретиться в таком формате обязательно появятся. Петр, а вот вы помните самый первый проект, который был в объединении? С чего все начиналось? А самый первый проект, который вот именно касается именно моего назад. Опыта, да, это проект, связанный с становлением студии танцев БИТ, Братство Ивановских танцоров. Да, вот так она изначально расшифровывалась. И вот. То есть у вас можно еще было танцами заниматься? А мы с этого начинали. Мы с этого начинали, но для нас танцы это был как формат объединяющий, да, то есть у нас... Было желание с моим хорошим другом Евгением Гайдасовым вместе этим заниматься, и мы смотрели реально, что мы умеем и можем. Вот, он хороший танцор, как это показала практика, потому что он вышел на международный уровень, поэтому могу сейчас об этом сказать точно. Вот. И мы тогда начали заниматься именно с этого, что у нас была возможность, помимо, как обычно это часто бывает в городе, школы танцев платные, да, обычно у нас были еще проекты, которые бы позволяли заниматься изначально детям, прежде всего. Мы тогда с детишками занимались больше. А мы продолжаем говорить с нашими удивительными гостями из объединения ЭКАНТА. И сейчас нам еще раз Екатерина перечислит направление, к которым можно присоединиться. Так, ну что ж, по английскому клубу я уже сказала. По лекциям по палеонтологии проводит Александр Ипатов. Он у вас на радио тоже был. Отлично проводит, приносит с собой фигурки, приносит с собой окаменелости. То есть это не просто музейное. В субботу у вас будет много окаменелостей, вам из музея камня просто принесут горсть. Ну, надеюсь, что принесут гость. Да, мы договорились, что некоторые экспонаты нам дадут в руки на некоторое время. Мы их будем показывать в нашем огородном участке летней резиденции. Там как раз будет по истории Ивановской области, как развивалось, кто у нас здесь жил, в какое время и где сейчас можно случайно найти что-нибудь из этого. А потом к нам присоединяется Алексей Сивухин, на минуточку, это лучший выпускник Центрального федерального округа, награжденный. Заниматься будет в основном экологией, биологией, рассказывать различные интересные лекции. Он у нас уже был. Однажды мы делали исследование воды. Вот поподробнее на этом месте, пожалуйста. Пригласили людей, попросили в определенно подготовленную тару принести воду со своих кранов, со своих там родников, где они набирают, и происследовать ее на примеси, на содержание. И что оказалось? Где самая плохая вода? Где самая плохая вода. Оказалось, на участках. Да. Вот мы думали, что у нас в кранах-то все плохо. Оказалось, в кранах лучше. Да. Серьезно? То есть у многих на участках вредная вода? К сожалению. Вот надо будет тогда тоже к вам прийти и протестировать свою воду из-под крана. Это очень интересно. Я знаю, что вы еще планируете также скоро изучать загрязнение воздуха и потом почвы. Да, уже буквально с понедельника мы с Алексеем выезжаем по Ивановской области и начинаем брать замеры. Это мы помогаем и Всероссийскому обществу охраны природы. У них есть определенные проекты, связанные с загрязнениями. Решили просто руку помощи оказать. Молодцы. Дальше у вас есть исторические танцы. Исторические танцы, да, ведет Екатерина, ведет Иван. В общем-то, просто веселые, хорошие ребята. Они сами по себе ролевики. Ну и увлекаются историей. Угу. Кроме этого, у вас есть свой киноклуб. Вы же там не просто смотрите фильмы, но еще и обсуждаете и так далее. Да, в этом был и интерес, чтобы люди не просто пришли в кинотеатр, посмотрели и ушли, там пожевали попкорна, а именно пообщались после фильма, что им этот фильм рассказал, насколько было интересно, о чем. И сама возможность предложить какой-то фильм для просмотра совместного. Даже вот я помню, в июне у вас в рамках как раз вот вашего этого кинотеатра был проект, точнее онлайн-лекция, где вы говорили о мифах исторического кино. И это тоже был удивительный проект. Я не знаю, к сожалению, есть ли он у вас в группе ВКонтакте, но очень-очень интересная была беседа в скайпе. Мы завели свой YouTube-канал, где выкладываем теперь видео и планируем дальше выкладывать все, что у нас будет проходить, отснимать, и чтобы это было дополнительно. То есть потом можно даже, если к вам не смогли прийти, не смогли посмотреть в прямом эфире, можно все это посмотреть. Да, именно для этого делается, потому что не всем удобно там вечером прийти или в субботу-воскресенье не все могут быть свободны. Плюс бывают реально ценные лекции, беседы, где вот могут действительно их использовать для личного обогащения какого-то культурного либо образовательного. А вот ваш проект «Мода и стиль», он же тоже удивительный. Я даже слышал, что у вас свой бренд одежды будет скоро. Да, Михаил, абсолютно верно. Дело в том, что, вот как мы уже говорили изначально, если ЭКАНТА – это была площадка, где мы знакомились с людьми, также мне довелось познакомиться с Юлией Шапошниковой, это ивановский дизайнер, стилист, и именно с ней мы поняли, что мы можем продолжать, и так как я занимаюсь помимо объединения ЭКАНТА в целом социальным предпринимательством, мы вышли на то, что занялись созданием личного бренда, и который связан будет именно с Ивановым, Ивановской землей и с нашим культурным пластом. Ну, то есть через некоторое время, там, может, через полгода или через год, по всей стране будет наш новый такой бренд. Я вам больше скажу, у нас в наших мечтах все-таки это выход не на только Россию, это международный уровень, и мы к этому идем планомерно. и участие в конкурсах уже сейчас междугородних, вот пока что российских. Вот, вот допустим, ближайший конкурс «Авангарда», где мы будем представлены. В вот. Октябре, да? Я, к сожалению, прямо сейчас даты не помню. Это будет на первой фабрике. Да, все верно. И я могу так сказать, что уже сейчас мы достигли того, что у нас есть возможность открыть свое ателье, и мы ждем тех, кому это интересно и нужно. А Юлия, она же вообще очень удивительный специалист, у нее золотые руки. И а проводит ли она для вас какие-то лекции? Да, у нас был такой опыт. Я думаю, Катерина может даже рассказать что-то, если вспомнит. Да, Юлия приходила, рассказывала, с желающими делилась своими знаниями, подбирала даже какие-то частично капсульный гардероб, рассказывала сочетание цвета, там какой цветотип, какая одежда подходит и так далее. То есть давала консультации по стилю. У вас есть отдельные лекции по астрономии, и я вам за это очень благодарен. К сожалению, когда я учился в школе, у нас уже не было уроков по астрономии. Сейчас, я, насколько знаю, в школах это появилось, но и то не в таком количестве, в каком хотелось бы. Насколько людям старше 30 интересна именно наука астрономия? Ну, попробую ответить. Я могу так сказать, как человек, относящийся к группе старше 30, я могу сказать, что есть, конечно же, интересующиеся астрономией. С разных сторон к этому приходит. Кто-то, начиная, пускай даже с каких-то мистических тем, будь то астрология, заходит на астрономию. Но в любом случае астрономия, как наука, которая описывает наш мир очень глобально, она нам позволяет увидеть очень много, и такие люди есть. Но я, зная как бы также Сергея, могу сказать, что... Белякова. Да, Сергея Белякова. У них очень большой, хороший опыт работы еще с детишками. То есть это очень здорово и классно, когда видишь вокруг телескопа такая группка интересующихся, которые ждут, когда же наконец настроить на эту звезду, уже посмотреть хочется. Вы сказали удивительную вещь, что иногда люди приходят к науке через какие-то там потусторонние вещи, через какие-то вот такие иные заходы. А насколько людям интересна разнообразная мистика у нас в регионе, и проводили ли вы какие-нибудь подобные лекции? Ну, я могу так сказать, как вообще по образованию религиовед. Вот как было одно из моих образований. Это второе, первое юридическое. Это третье. Ну, это, да, третье законченное, это называется. Еще была аспирантура. Да, была еще аспирантура по социальной философии, все так. Дело в том, что действительно в настоящий момент мы переживаем бум интереса к различного рода эзотерическим течениям, как к так называемой эре Водолея, New Age, но... А для кого-то это ограничивается просто просмотром каких-нибудь телепередач или роликов на Ютубе, а кто-то, для кого-то это просто толчок в общем обогащение его знаний. И если мы говорим о таком явлении, как астрология, то, безусловно, ее невозможно как-то воспринимать, если не изучать астрономию. Прекрасно. А возвращаемся опять же к вашим проектам. У вас есть еще лекции по психологии? Ну, мы их планировали ввести, пока еще не было. Но будут. Но будут, обязательно. А есть еще какие-то направления, которые вот мы не затронули по какой-то причине? Наверное, не затронули то, что у нас каждую среду собираются ребята играть в не просто в настольные игры, а в настольно-ролевые игры. Раньше это называлось Dungeons and Dragons. D&D. Да, D&D игры. И вот они играют в подобное. То есть есть мастер игры, который рассказывает определенные правила, и люди в уровне живого общения создают игру. Ну, это, конечно же, тоже очень интересный проект, потому что у нас в регионе, к сожалению, интерес именно к настольным играм, ну, он достаточно невысокий. Ну да. Но в целом, это удивительно. Вот как удается объединить столько разных направлений? Ведь, по сути, они противоположные. Просто люди приходят со своими интересами, и мы стараемся им каждому выделить свое время, свое место, когда они могут эти интересы развивать. То есть получается... Эканта – это благоприятная среда. А как переводится эканта? Откуда появилось название? Ну, название появилось как раз-таки из личных интересов, и на пути познания в том числе мне встретился такой интересный язык, как санскрит. И хотелось дать емкое, звучное название, не повторяющееся. Эканта переводится как единое единство, может быть, так перевести. И, в общем-то, учитывая как раз-таки попытку объединить очень разное под одним началом, это было адекватным названием. А вот если к вам, допустим, хочет прийти человек, прийти рассказать о своей любимой теме, например, про пиратов, вы как к этому будете относиться? Ну, вообще, если человек пришел, я уже очень хорошо отношусь. Мне всегда нравится, когда люди приходят сами, не я к ним, а они ко мне. Это мне или к Екатерине, еще к кому-то из нас. Это уже очень здорово. Если человек заинтересован, если он скажет, что у меня очень есть классная лекция про пиратов, я хочу что-то рассказать, показать, ну, и он готов реально что-то делать, мы дадим ему эту возможность. Я предлагаю тогда назвать телефон нашего прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, друзья мои, если вам интересно присоединиться к этому объединению или рассказать какую-то свою идею, обязательно нам позвоните, потому что я думаю, это будет прекрасно и полезно. А были какие-то необычные случаи при подготовке мероприятий? О, да. В принципе, я думаю, что самые забавные ситуации, с которыми я вообще сталкивался в жизни своей, они случались не на публичной какой-то части, а именно на подготовке. Мне вот почему-то очень вспоминается то, как мы делали ремонты. Обычно это все происходило своими силами, и это очень веселый процесс, как выяснилось. Например, очень забавно, когда вы стелите 6-метровый по ширине линолеум длиной метров 25 вдвоем. Это незабываемо. Вот, это происходит с высокой эмоциональной частью. Ну и в целом ситуации, конечно, всякие были. Например, у нас был зал в подвальном этаже. Один раз мы туда пришли и увидели, что у нас он как превратился в бассейн. Так вот, можно было новое направление открывать, то есть открывать плавание. Да, и вот как мы от этого все вычерпывали, это было прям незабываемо. Еще я знаю, что вот многие свои лекции вы спрашиваете, какие бы люди хотели лекции услышать. Например, вот я вижу ваше голосование, где просто есть 8 вариантов. История влияния болезней на общество, армия Людовика Справедливого, джентльмены удачи Карибского моря, крылья войны, авиация Первой мировой и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути, очень необычные лекции, но чаще всего о них не говорят вот в окружающем нас мире. То есть, по сути, вы приоткрываете такую дверцу в прекрасный, интересный, необычный мир, и люди могут просто узнать что-то новое для себя. Ну, по сути, это способ популяризации науки, в данном случае наук общественных, и в подготовке тем мы опираемся на два фактора. С одной стороны, мы не хотим быть нудными, что очень опасно, да, для всего этого дела, а с другой стороны, мы смотрим в то, в чем мы разбираемся, мы все-таки не хотим терять качество. Мы спрашиваем себя, можем ли мы о чем-то рассказать глубоко и интересно. И когда мы находим такие темы, мы их вот стараемся выкладывать вот на выбор, на аудитории, чтобы иметь, конечно же, обратную связь. А менялись ли участники вашего объединения, я имею в виду в плане таком эмоциональном, каком-то еще, которые приходили вот за эти 5 лет? То есть, может быть, люди изменились, может быть, их стало интересовать там что-то другое? Конечно, менялся как и эмоциональный настрой, менялся и сам состав участников. Если мы начинали с вещей каких-то достаточно простых, танцы. Танцы, ну, то есть там было тяжело претендовать на какую-то глубокое эмоциональное единение, мы приходили заниматься просто одним делом. Вот это один тип участников у нас был. Я зато многих танцоров знал в то время. Это было очень интересно тоже по-своему. Позже, когда уже появилась возможность и желание заниматься другими направлениями разнообразными, каждое направление, оно в себе несет некий отпечаток. Это определенный тип людей. И этим и ценно, собственно, возможность вот пообщаться в подобного рода формате, потому что мы обмениваемся мнениями, обмениваемся собственным опытом жизненным. А увеличивается ли интерес у жителей нашего региона к этому проекту? Ну, как мне кажется и видится в настоящий момент, учитывая, сколько у нас сейчас направлений, похоже, что да. А вот какие направления у вас еще не охвачены из-за того, что нет специалиста, но вам очень бы хотелось вот поймать такого специалиста, его у себя закрыть, пусть учится? Ну, я думаю, у каждого тут свои есть мнения. Вот, может быть, Нам очень хочется поймать Петра. Он все время обещает, что ему надо провести лекции. Но из-за работы у него, к сожалению, не получается. Ну, у Петра была, по-моему, безумно интересная лекция как раз про здравоохранение, про болезни, мне кажется. Это было в апреле где-то. Да, как раз мы перешли в онлайн-формат. Это было последнее, что я успел сделать. Ну вот в целом, что бы еще хотелось у себя открыть? Какое направление? Там кройки и шитья, или, не знаю, там макраме, или мозаики, или, не знаю, древняя археология? А вообще, вот если брать мои вот фантазии на эту тему, мне бы, конечно, самому хотелось больше общаться именно на тему общества, то есть на тему построения, да, вот на как бы институтов этого общества, гражданского общества и возможность говорить про активизм, но не в политической призме. Вот это вот очень важный аспект. И хотелось бы еще тоже с моей стороны, опять же, открытые лаборатории. Вы знаете, что в школах, университетах у нас там ни химреактивов практически во всех школах нету. А людям очень хочется что-то попробовать сделать самим, вот почувствовать себя молодыми учеными. И пока есть такие возможности, будем пытаться это направление развивать. Безумно интересно. А давайте еще расскажем, что ждет в ближайшее время. Вот мы уже сказали, что в эту субботу будет удивительное, удивительное занятие под названием «По палеонтологическим следам в Ивановской области», где будут настоящие, настоящие древние минералы, древние окаменелости, которые принесут из музея камня. Да? Что еще будет? В ближайшее время ожидаются тренировки по ролевому фехтованию. Если все получится, вы знаете, что у нас открылся очень красивый вокзал. Мы хотим сделать там фотозанятие, такое в историческом немножко стиле. Ну, а дальше по заявкам. А как в целом проходят ваши мероприятия? То есть это люди приходят, собираются. Ну, я понимаю, что вот до коронавируса и во время это абсолютно разные форматы. Там все-таки был онлайн в основном, да? А до этого у вас были большие помещения, большое количество людей. Но вот в целом сейчас как примерно все происходит? Ну, в настоящий момент мы, конечно, вынуждены работать с предварительными записями, так скажем, да, это не обязательно именно записи в рамках интернет-формата, ну, то есть мы, предварительные договоренности, да, мы знаем, кого мы ждем, вынуждены пока так, раньше, конечно же, у нас был всегда открытый вход, и сейчас мы готовы, чтобы к нам пришли люди, ну, просто заранее желательно предупредить о том, что человек будет, чтобы мы могли подготовиться в плане для скольки людей, аудитория нужна, либо... Если это открытое пространство, то есть тоже там какие-то места, еще что-то. И в этом плане, конечно же, основной принцип – это принцип того, что свобода посещения. И мы надеемся, что все равно сейчас мы все выздоровеем. Смотрите, уже вакцину зарегистрировали, нам все рассказывают, что все лучше и лучше будет скоро. Поэтому, все будет прекрасно. Да, и мы надеемся, что мы вернемся все-таки вот к этому естественному свободному формату. А нет еще идеи сделать какое-то направление для людей именно старшего возраста? Я понимаю, что вот у вас многие лекции рассчитаны на каждый возраст, но вот отдельно что-то для людей старшего поколения? Возможно, мы к этому придем, просто пока что для того, чтобы что-то сделать, да, нужно, чтобы кто-то это сделал. То есть нужно, чтобы появился какой-то инициативный гражданин, пришел к вам в вакант, сказал, я хочу вот такую лекцию там по, не знаю, там по такой-то, по юридической грамотности или там по какой-то там безопасности жизнедеятельности, почему не такому? Ну, вообще это возможно, конечно. А как с вами можно связаться? То есть можно ВКонтакте вам написать? Да, моя страница открыта для, в общем-то, и при желании может любой человек мне написать, я готов ответить. И также это можно сделать в вашей группе объединения Эконта? Конечно. Мы уже поговорили о том, что нас ждет. Опять же, я понимаю, что все анонсы можно будет находить у вас в группе, да? Но вот все-таки, может быть, у вас есть какая-то мечта, кроме того, чтобы было много реактивов для разных опытов? Есть мечта. Приходит, не, ну, скажем так, небольшое количество народу. Хотелось бы, чтобы узнали о нас, в общем-то, больше людей. У нас есть звоночек, прошу прощения. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Да, говорите, пожалуйста. Я хотела бы уточнить, компьютерные курсы для старшего поколения, возможно это сделать? Идея, безусловно, интересная. Компьютерные курсы сделать возможно. Тут как бы вопросы нюансов. Как они будут именно выглядеть? А в целом, да, возможно. Спасибо огромное. Дай Бог вам всего хорошего. Спасибо большое. Вот тоже очень-очень интересная инициатива, потому что я вижу, что с каждым днем все больше людей старшего поколения этим интересуются. Они осваивают компьютер, они осваивают социальные сети. И уже у многих не просто там телефоны кнопочные, а смартфоны, где тоже всем можно пользоваться. То есть, в принципе, очень прекрасный проект, и я думаю, что это замечательно. И все-таки мечта. Мечта, чтобы узнало больше людей, больше приходили, больше идей своих подавали, а мы постараемся это воплотить. То есть вы хотите, чтобы было больше направлений у Эконты? Да. Петр? Ну, со своей стороны я скажу, что мечта моя в том, чтобы наш костяк, вот Екатерина, к которому относится, то есть те, кто реально активные составляющие нашего объединения, он пополнился, и пополнился не только количественно, но и качественно. Вот, то есть в этом плане очень я рад тоже всем людям, которые будут к нам приходить. Вот, но для меня лично всегда отрадно, когда люди сами, так же, как и я, испытывают потребность один звоночек, в том, чтобы что-то инициировать. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, вас, по-моему, Михаил зовут. Абсолютно верно. Вы знаете, у меня внучка учится в колледже, но ей очень давно хочется научиться фотографировать. Я услышала, что вот в этой студии есть такая возможность. Скажите, пожалуйста, вот по этому телефону, по которому я звоню, ей можно с вами связаться? Да, она может нам позвонить, но лучше, чтобы она, запишите, пожалуйста, написала в группу ВКонтакте объединение Эконта. То есть там сразу ребята ей смогут ответить и рассказать, когда уже что будет происходить. То есть запишите, пожалуйста, объединение Эконта. Эконта. Эконта. ВКонтакте, да. Она найдет, я думаю, и с ней с радостью побеседует. Спасибо вам большое. Просто счастье наше. Спасибо. Что мы это дело услышали. Спасибо. Всего хорошего, обязательно мы вас найдем. Спасибо. Опять же, вот я согласен, потому что, правда, там, платить в какую-то фотошколу 15-20 тысяч рублей, ну, это не каждая семья может себе это позволить, а когда у вас происходит занятие, это чудесно, я видел вы, и украшали своих моделей, превращали их в эльфов и так далее, и так далее. То есть замечательный проект, удивительные люди. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов. У нас сегодня в студии Петр Алексенко и Екатерина Уранова. Это наши замечательные представители объединения Эконта. Ребята, пару добрых слов для наших радиослушателей. Дорогие друзья, пожалуйста, будьте здоровы, не отчаивайтесь, никогда не грустите. А вот в любом случае, все, чтобы какие трудности сейчас ни были, они у вас закончатся. И мы еще с вами, будет у нас возможность с вами обязательно встретиться на нашей территории. Да, всего всем хорошо. Желаем развиваться и жить интересней. Я вас обнимаю. И для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио России, Иваново, 107,2.